Глава восьмая. На одном из домов по Можайскому шоссе, недалеко от его слияния с Дорогомиловской улицей, еще с майских праздников висел огромный портрет Сталина. Проезжая здесь на машине, Сталин иногда бездумно скользил взглядом по портрету. И только сегодня обратил внимание, что портрет этот скопирован со знакомой ему обложки журнала. Вспомнился 1937 год, морозный январский или февральский день. Сразу после приезда в Кремль он принял немецкого писателя-антифашиста Леона Фейхтвангера. Беседа велась через переводчика. С нелицеприятной прямотой Фейхтвангер, после того, как Сталин ответил на его вопросы, заговорил о незнающем мере культе личности Сталина в Советском Союзе. Сталин согласился с этим и в шутку сказал: «Что поделаешь? У рабочих и крестьян такая натура. Если любят, так до безграничности, если ненавидят, так идут на баррикады». Но зачем на демонстрациях и на фасадах домов сотни тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами? — спросил Фейхтвангер, видимо, больше интересуясь не существом вопроса, а тем, как Сталин выкрутится из неловкого положения. Сталин в чуть насмешливой улыбке прищурил глаза, пыхнул в сторону Фейхтвангера облаком табачного дыма и ответил: «А чтоб этот усатый человек в случае необходимости идти на баррикады указывал правильный путь». Сталин вновь задымил трубкой и продолжил: «То, что слишком большие портреты от недостатка вкуса. Трудовой человек строит социализм с таким энтузиазмом, что в область культуры вторгается пока лишь в той мере, в какой требует его дело. Придет время, и простой народ наверстает упущенное. Но должен также сказать, что когда я вижу множество портретов Сталина, я при этом еще и вижу, что в мускулистых руках подняты те идеи, за которые борется по заветам Ленина Сталин, борется партия большевиков». «Я и сам тоже пришел к такому выводу», — серьезно произнес Фейхтвангер. «Но случается, когда ваши люди, несомненно обладающие вкусом, выставляет бюсты и портреты Сталина в местах не совсем подходящих. Например, огромный бюст при входе на выставку Рембрандта. По-моему, Сталину под одной крышей с Рембрандтом неуютно». «В самом деле там выставлен бюст?» — удивился Сталин и помрачнел. «Да, я видел». Наступило молчание, Сталин стал расхаживать по кабинету. «Дураки!» — наконец заговорил он, без всякой запальчивости. «Среди интеллигенции есть люди, не сразу пришедшие в наши ряды. Некоторые из них с удвоенным рвением стараются доказать преданность советской власти. А подхалимствующий дурак приносит вред больше, чем сотни врагов. Не исключен и злой умысел, чтобы дискредитировать Сталина. Только я не хочу быть причиной разбирательства», — просительно заметил Фейхтвангер. «У вас при таких обвинениях грозит тяжкая кара». «Да, с врагами мы не очень церемонимся», — жестковато заметил Сталин. «Но все-таки я не думаю, что бюст Сталина водрузили специально к выставке Рембрандта. Видимо, он стоял там и до выставки». И Сталин, подойдя к своему столу, сделал карандашом пометку на календаре. И сейчас, когда машина мчалась по Арбату, его вспомнилась первомайская демонстрация колонны ликующих людей с портретами Ленина, Сталина, членов Политбюро, с транспарантами, лозунгами, цветами. Половодье улыбок, шквал возгласов, искренняя любовь, глубокая вера и преданность народа зримым сверкающим потоком захлестывали трибуну Мавзолея и его Сталина. Да, так было. Иначе и быть не могло. ибо тогда пронесшиеся через жизнь народа бедствия, связанные с попранием законности, еще не отождествлялись с именем Сталина. В сознании огромного большинства людей, кто угодно мог быть виноватым в жестоких перегибах классовой борьбы, только не Сталин. И когда наступила пора военных испытаний, народ, естественно, обращал свои вопрошающие взоры к нему, а он к народу и его истории. Кортеж черных лимузинов, в одном из которых ехал Сталин, промчался через Боровицкие ворота на территорию Кремля. В своем кабинете Сталин посмотрел на висевшие на стене портреты Маркса, Энгельса и Ленина. В это время вошел Молотов. Он поздоровался и с недоумением проследил за устремленным на стену взглядом Сталина. Кивнув в ответ на приветствие, Сталин, заметив удивление Молотова, усмехнулся и пояснил. «Прикидываю, где лучше портреты повесить?» «Чьи портреты?» — Молотов удивился еще больше. «Твой да мой. Шутишь, Коба?» — Молотов коротко засмеялся. «А чьи тогда?» Сталин с веселым любопытством поглядел на Молотова, а тот, вспомнив вчерашний острый разговор в наркомате обороны, засмеялся громче и ответил. «Может быть, Тимошенко и Жукова?» «Это ближе к истине», — ответил Сталин посерьезнее. «Портреты Тимошенко и Жукова, может, повесим после нашей победы. А сейчас надо, чтобы мы видели здесь портреты Суворова и Кутузова». «Да, в этом есть резон», — согласился Молотов. Оба сели. Сталин в свое рабочее кресло, Молотов на стул у стола. Понимающе, с тенью горечи и тревоги, посмотрели друг на друга. «Чаю хочешь?» — спросил Сталин. «Благодарю», — отрицательно качнул головой Молотов. «Чаепитие располагает меня к неторопливым разговорам, а дел пропасть. Во-первых, настоятельно атакует английский посол. Сильно обижается господин Крипс, что ты не торопишься принять его». «Наша неторопливость, учитывая, что перья летят с нас, а не с Черчилля, не уронит нас в глазах англичан и еще кое-кого». Посол дает понять, что Черчилль поручил ему встретиться в первую очередь лично с тобой. «Пусть еще потомится. Разберемся со своими сложностями, наметим программу действий, потом начнем встречаться с дипломатами». «И во-вторых», — продолжил Молотов ранее начатую мысль, «сегодня на Политбюро и Совнаркоме надо рассмотреть проект общего мобилизационного народнохозяйственного плана на третий квартал этого года, иначе заморозим деятельность Госплана». «Хорошо», — согласился Сталин и начал набивать табаком трубку. «Но давай, товарищ Молотов, все по порядку. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что нам надо решительно и немедленно сосредоточивать гражданскую и военную власть в одних руках?» Молотов посмотрел на Сталина с пониманием истоков его тревог и, побарабанив пальцами по столу, раздумчиво ответил. «Да, эта мысль неоднократно приходила и мне. Надо, чтобы все в государстве глубоко поняли и ощутили, что партия берет на себя полную ответственность за руководство народом и армией в столь тяжелейшие дни. Это пойдет на пользу и высшему военному командованию. У него появится больше уверенности и раскованности в мышлении, в принятии важнейших решений, которые будут обретать силу закона при одобрении высшей военно-партийной, что ли, инстанции. Не знаю, как точнее ее наименовать». «Я помню, как было в ноябре 18-го, — сказал Сталин. — Усложнились дела на фронте, и в ЦИК без промедления учредил Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством Ленина. Нам нужен орган в этом роде с широкими функциями». «Совершенно с тобой согласен», — убежденно заметил Молотов. «Так будет легче мобилизовать наши военные и материальные возможности. легче подчинить работу государственного аппарата нуждам фронта. Впрочем, я вижу, ты уже выносил какую-то определенную структуру. Молотов потянулся рукой к стопке бумаги на столе Сталина, положил перед собой чистый лист и взял карандаш. Начнем формулировать проект документа. За многие годы совместной работы они научились понимать друг друга с полуслова. «Да, есть у меня наброски в уме», — сказал Сталин и задумчиво посмотрел в раскрытое окно. «Этот орган предлагаю назвать Государственным комитетом обороны, или сокращенно ГКО». Обменивались мнениями, уточняли формулировки, и карандаш в руке Молотова оставлял на листе бумаги строчку за строчкой. Президиум Верховного Совета СССР, Центральный комитет ВКПБ и Совет народных комиссаров СССР ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, признали необходимым создать Государственный комитет обороны под председательством товарища Сталина Иосифа Виссарионовича. В руках Государственного комитета обороны сосредоточивается вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного комитета обороны. Когда проект постановления еще раз прочли вслух, Сталин сказал: «Тебе, товарищ Молотов, быть заместителем председателя ГКО. А кого предлагаешь в члены?» «Это вопрос не такой простой». Сталин сдержанно засмеялся и пояснил причину своего мимолетного веселья. «Тут как в одной карточной игре. Недобор плохо, и перебор не лучше». «Сравнение сомнительное», — иронически заметил Молотов, — «но мысль ясна». «Думаешь, Сталин боится обидеть кого-нибудь из членов Политбюро? Сейчас не до личных обид». «Что из этого следует?» — Молотов был несколько озадачен. «Следует поучиться у Ленина», — задумчиво ответил Сталин. «Ночью я перечитывал кое-что. Например, в письме «Все на борьбу с Деникиным» Владимир Ильич будто для сегодняшнего дня дает нам советы. Разве не своевременно звучат такие слова Ленина?» Отведя в сторону глаза, Сталин начал вспоминать. «Всякое раздувание коллегиальности, всякое извращение ее, ведущее к волоките и безответственности, всякое превращение коллегиальных учреждений в говорильни является величайшим злом». «Верные слова?» «Очень верные», — согласился Молотов. «Если мне память не изменяет, ниже в этом письме Владимир Ильич развивает эту мысль. Он говорит, что дальше абсолютно необходимого минимума коллегиальность не должна идти ни в отношении числа членов коллегии, ни в отношении делового ведения работы», — дополнил Сталин. «А потом речь идет о стиле работы». «Да, о стиле. Ленин категорически напоминает, что коллегиальность должна быть сведена к самому краткому обсуждению самых важных вопросов в наименее широкой коллегии, а практическое распоряжение учреждением, предприятием, делом, задачей должно быть поручаемо одному товарищу, известному своей твердостью, решительностью, смелостью, умением вести практическое дело, пользующимся наибольшим доверием. Вот, товарищ Молотов, как учит нас Ленин. Наука сия очень ко времени, и от нее мы не на шаг. Сталин ребром руки слегка ударил по столу. Сейчас особенно надо сверять наши дела по Ленину, А если кто будет обижаться на жестокость? Не привыкать к этому, перебил его Молотов. Верно. Поэтому я предложу на Политбюро ввести в Государственный комитет обороны пока только тебя, Ворошилова и Маленкова. Тут же на чистом листе бумаги под рукой Сталина лег столбик фамилий. Понимаю, Молотов утвердительно кивнул. Каждый курирует одну из главных сфер. Сейчас надо поставить дело так, чтобы все эти сферы слились в цельный организм. И мы должны непрерывно держать руку на его пульсе. А потом дело покажет, кому еще надо быть членом ГКО. После краткой паузы Молотов со скрытой тревогой спросил, что на фронтах. Еще не докладывали. Сталин взглянул на электрические часы, вмонтированные в стену над входом в кабинет. Сегодня же, как только утвердим Госкомитет обороны, примемся за перемещение в военном руководстве. Какие перемещения? — удивился Молотов. Сталин помедлил, раздумывая, переложил с места на место бумаги, лежавшие перед ним на столе. Казалось, что он сейчас скажет что-то особенно важное, выношенное в муках сомнений. И Сталин действительно сказал. Думаю, будет правильным, если в этой критической ситуации Западный фронт возглавит лично нарком обороны Тимошенко. Сам Тимошенко? Молотов устремил на Сталина взгляд, в котором сквозило беспокойство. Именно Тимошенко. Сталин загадочно улыбнулся и сунул под усы трубку. Иосиф, а не кажется ли тебе? Молотов не спускал с него напряженного взгляда. Не кажется ли тебе, что военные могут подумать, будто вчерашний конфликт явился причиной такого назначения? Да, к сожалению, могут подумать, согласился Сталин и досадливо поморщился. Тем более, что действительно вчерашний вечер дал толчок для размышлений на этот счет. Вот видишь? Но... Сталин приподнял над столом ладонь правой руки и, как бы попросив слушать его дальше, конфликта ведь как такового не было. У нас не возникло разных точек зрения на положение дел. Был нервный разговор, который нас не украшает. Причина его — минская трагедия. Я уверен, что военные воспримут такое решение правильно. На самый опасный фронт едет первый человек в вооруженных силах. Чтобы Тимошенко чувствовал там себя увереннее, и мы чувствовали себя спокойнее. Членом военного совета будет у него товарищ Мехлис, а первым заместителем товарищ Буденный. Учитывая, что резервные армии Буденного, обстановка вынуждает включить в состав Западного фронта. В этом плане надо бы побеседовать с Тимошенко и Жуковым, поразмыслив над услышанным, предложил Молотов. А вот это лишнее, возразил Сталин. Будем возвращаться ко вчерашнему инциденту. Им покажется, что мы действительно придаем ему значение. Да, но с Еременко не очень ладно получилось, вспомнил Молотов. Он же сегодня вступает в командование Западным фронтом. Ничего. Генерал-лейтенанту Еременко не будет зазорно стать одним из заместителей маршала Тимошенко. А ставка? Ты не забыл, что Тимошенко еще и председатель ставки главного командования? Нет, не забыл. Посмотрев на озадаченного Молотова, Сталин притушил в глазах грустную лукавинку. Функции председателя ставки, по логике вещей, механически перекладываются на председателя ГКО. Со временем ставку мы преобразуем в ставку Верховного командования. Ну, товарищ Коба, вижу, ты серьезно поработал. Молотов покачал головой. Да, поработал, согласился Сталин, и его утомленное лицо помрачнело и будто уменьшилось. Принял, как видишь, решение взять на себя руководство военными действиями. Другого выхода не нахожу. После затянувшейся паузы Молотов спросил: совсем не спал? Коль мы оказались в таком положении, кто-то должен мало спать и много думать. Сталин забарабанил пальцами по столу и, не поднимая набухших желтоватых век, продолжил: надо оказать помощь и командованию Северо-Западного фронта. Послать туда кого-то из сильных генштабистов. Вероятно, речь может пойти о Ватутине. Молотов пристально посмотрел на Сталина. Может быть. Кстати, он сам просился на фронт. Сталин вскинул на собеседника задумчивый взгляд. А что? Действительно надо послать генерал-лейтенанта Ватутина. Пусть осмотрится, а потом возглавит штаб Северо-Западного. Не командующим? Зазвенел на столе один из телефонов, и Сталин, положив руку на аппарат, ответил Молотову: он превосходный начальник штаба. А потом посмотрим. И поднял трубку. Слушаю. Звонил Мехлис, просил принять его. На ловца и зверь бежит, сказал Сталин, выдохнув облако табачного дыма. Слушаю вас, товарищ Сталин. Очень трудно сейчас на Западном фронте. Мы посоветовались и решили, что будет правильно, если вы поедете туда в качестве члена военного совета. Товарищ Сталин, в голосе Мехлиса послышалось волнение. Вы находите, что я не справлюсь на посту наркома государственного контроля? Вопрос поставлен неправильно, недовольно сказал в трубку Сталин. Понял, товарищ Сталин. Волнение Мехлиса приобрело торжественность. «Кому прикажете сдать наркомат?» «А не надо никому сдавать», — бесстрастно ответил Сталин. «Нарком Тимошенко будет командовать Западным фронтом, а один из заместителей председателя совнаркома и нарком госконтроля Мехлис будет у него членом военного совета». «Благодарю за доверие, товарищ Сталин». Голос Мехлиса звучал приподнято. «Вот это другой разговор», — заметил Сталин и тут же спокойным приказным тоном добавил. «Прибудете на Западный, обсудите на военном совете, кто там еще, кроме Павлова, виновен в серьезных ошибках. Есть, товарищ Сталин». Сталин положил трубку на аппарат, и в это время в кабинет один за другим вошли члены Политбюро. У всех усталые, озабоченные лица. Поздоровавшись со Сталиным и Молотовым за руку, они рассаживались за столом, раскрывали принесенные с собой папки с документами. «Товарищи Тимошенко и Жуков», — доложил появившийся в дверях Поскребышев, одергивая под широким ремнем гимнастерку. «Пусть входит». В звенящей тишине слова Сталина прозвучали с будничным спокойствием. Он поднялся с кресла со знакомой медлительностью. Тимошенко и Жуков поздоровались со всеми, кивнув головами и прищелкнув каблуками сверкающих сапог. Вид у них был измученный, в потемневших суровых лицах таилось напряжение, а в глазах чуть ли не самоотреченность. Сталин не спеша приблизился к вошедшим, подал руку вначале Жукову, а потом Тимошенко. Пыхнул из трубки сизым облачком дыма, на мгновение столкнувшись бесстрастным взглядом с их пасмурными взглядами. «Товарищ Жуков, проверьте, сдал ли Павлов командование фронтом и доложите мне». Голос Сталина был, как обычно, ровным, будто при последней встрече с военными он и не вскипал от ярости. «Есть доложить о Павлове, товарищ Сталин».